Глоссарий. Тия – мастер-оружейник. Сик и та такс – тии-баль. Загадочная сущность, обитающая в своем собственном мире, связывает его со множеством других миров с помощью временных проходов для принятия заказов на изготовление оружия. Является автором подавляющего большинства различных магических и технологических приспособлений, что так или иначе упоминается в сказаниях множества миров и народов. Сол Лейм. Сол. Демон апокалипсиса погибшего мира. По странному стечению обстоятельств, его мир не погиб после устроенного им и его сородичами конца света, а стал медленно превращаться из чистилища в обычный мир. Из-за этого большая часть демонов потеряла свои силы и возможности. Сол, недовольный таким поворотом событий, старается сделать что угодно, чтобы остаться при своих демонических силах, которые неизбежно исчезнут или сильно ослабнут, если его мир станет обычным. Выглядит как огромный угольно-черный кот с несколькими рядами игольчатообразных зубов. Считает себя другом главного героя. Риб Лейм. Демон апокалипсиса погибшего мира. По рангу равен Солу, олицетворяет чревоугодие и излишество. Сефлаар. Название планеты с разрушенным экуменополисом, высокотехнологичным городом, покрывающим всю его поверхность. Старый административный центр загадочной древней империи, создававший порталы между мирами. Часть системы порталов функционирует до сих пор. Покрыт множеством аномалий техногенного и магического характера. Киефлор – кибернетическое растение, повсеместно произрастающее на Сефлааре. Фактически состоит из проводов разных цветов и толщины, но вместе с тем каким-то образом растет, как обычная флора, по всей планете. Имеет множество видов, его плоды называются шраахс. Они съедобны и также различаются вкусом и размером. Филинам удалось вывести несколько оккультуренных видов этого киберрастения и выращивать их в садах рядом со своими поселениями, создав таким образом своеобразное сельское хозяйство. Филины – кошкоподобная антропоморфная раса, присутствуют во многих мирах, однако зачастую не имеют ничего общего и в каждом случае являются результатом технологической, биологической или же магической эволюции или же искусственными созданиями. В среднем чуть ниже человека и менее агрессивны, но вместе с тем обладают потрясающей ловкостью и скоростью реакции, а также более развитым слухом и зрением, чем у среднего человека. Однако все эти отличия строго индивидуальны для разных видов в разных мирах. Друви – общее название всех иных рас в мире филинов, зачастую имеет слегка негативную окраску. Мхафлиида – последний день года у племен Сефлаара. В этот день в небе проносится караван смерти, забирая души всех умерших в этом году. Дни духов. Несколько последних дней в году. Филины верят, что в эти дни магия особенно сильна, а сила аномалий усиливается до предела. Граница между миром живых и мертвых истончается. Филины считают, что в эти дни откуда-то издалека начинает свой долгий путь караван смерти. Орден Флиам. Разветвленная организация среди филинов на Сефлааре. Занимаются обучением и подготовкой филинов, благодаря которой те обретают способность использовать аномалии, а также значительные знания, собранные орденом о древних технологиях и их применениях. Являются как талантливыми механиками, так и магами. Со стороны их способностей кажутся магическими, но на самом деле они лишь направляют, собирают и рассеивают силу, заключенную в аномалиях с помощью особых практик и технических приспособлений. В орден принимают лишь девушек, так как среди филинов повсеместно считается, что девушки куда более способны к магии, тогда как именно мужчины более чувствительны в поимке аномалий. Именно поэтому из пар мужчины и женщины, где мужчина – профессионально обученный разведчик диких территорий или сталкер по поиску артефактов, а женщина прошла обучение в Ордене, получается самые лучшие команды по поиску артефактов и древних технологий. Многие филины именно так находят пару и зарабатывают на жизнь себе и своим детям. Шпиль. Башня. Загадочное строение в самом сердце пустошей. Этот невероятных размеров небоскреб — единственное строение, по каким-то неизвестным причинам, оставшееся целым посреди пустошей. Древний катаклизм, что случился здесь, уничтожил все строения вокруг шпиля на многие десятки дней пути вокруг. Но сам он по каким-то причинам уцелел. Является объектом сказок и легенд среди племен филинов, которые в своих историях помещают на его вершину или богов, или источник монстров, что приходят из пустошей, а иногда просто сосредоточение древних тайн и сил. Пройти к нему, однако, так никому никогда и не удавалось. Причина — это огромные и мощнейшие поля аномалий на несколько дней пути вокруг него, а также орды монстров, что по какой-то причине концентрируются рядом со шпилем. Караван смерти. Загадочное явление, появляющееся в небе над Сефлааром в последние дни года. По вере филинов, именно он забирает души всех умерших за год и уносит с собой за грань, то есть в загробный мир. Является вполне материальным объектом, однако вместе с тем обладает уникальной способностью, воздействующей на разум смотрящего на него. Скорее всего, его настоящий облик просто не может быть воспринят обычным смертным существом, и он предстает каждому, кто на него смотрит в разных видах и формах. По вере филинов, до того, как караван отвез душу умершего за грань, ее можно спасти, если каким-то чудом удастся попасть на караван и вернуться с него. Откуда взялась такая легенда, неизвестно, но, тем не менее, она известна всем племенам филинов. Сеф Мяксорф. Герой, задумавший совершить невозможное с точки зрения своего народа, спасти свою погибшую невесту с каравана смерти до конца года. Является отличным военачальником и воином. Участвовал в походе племен филинов вглубь деревянного леса. Прославился своими подвигами в этом походе, а также познакомился и сошелся с Митой. Аухв Мяксорф. Брат героя. Его спутник в задании. Немногословен и с недоверием относится к чужакам. Склонен, в отличие от брата, объяснять многие из загадок своего мира результатом действия божественных сил. Но, несмотря на мелкие разногласия, во всем готов поддерживать Сефа. Без раздумий согласился сопровождать его в походе, который он сам считал безумным и обреченным на провал. Мита Аксторраль. Невеста Сефа, принцесса одного из крупных племен. Командиром воинов своего племени участвовала в походе в лес, где была окружена и едва выжила, спасенная отрядом Сефа. Именно после этого между ними возникли чувства, позже переросшие во взаимную любовь. Наставница Миана, одна из высших мастеров ордена Флиам, занимающаяся обучением неофитов, откликнулась на призыв племени Шиив и со своими ученицами участвовала в обороне стены. Сильный маг, пользующийся в основном своим магическим потенциалом для контроля силы аномалий. Нилла и Амши Шаахниль. Послушницы ордена родом из племени Шаахниль. еще слабо владеют техникой Ордена, оказались в бою на стене случайно, будучи одними из группы учениц, прибывших на помощь Шиив вместе со своей наставницей Мианой. Лив Шиив, вождь племени Шиив. Высокий немолодой филин с пышной львиной гривой. Грубоват в словах и поступках. Однако готов на все, чтобы защитить свое племя и исполнить свой главный долг. Защитить все племена филинов от угрозы монстров, идущих из пустошей. Шиив. Племя филинов, пограничников, живущих на границе у леса и пустоши, являются стражами от монстров, приходящих из пустоши и тварей, созданных духом леса. По негласному правилу, все племена обязаны присылать им свою помощь при первой же просьбе, потому что если стена поселения, в котором обитает племя Шиив, падет, то все те монстры, которых она сдерживает, попадут на обжитые территории племен филинов. Суих. Семена аномалий. Объекты размером с куриное яйцо. Имеют разные размеры и цвета в зависимости от породившей их аномалии. Иногда могут стать основой новой аномалии на пустом до этого месте, а иногда исчезают через некоторое время, просто тая и уменьшаясь. Содержит в себе спрессованные магические, электрические и еще множество различных сил в зависимости от породившей их аномалии. Является немалой ценностью среди филинов, среди которых есть те, кто занимается их добычей. Используется филинами для производства оружия и предметов, а также в бытовых целях. Бродяга, оролог, орк. Последний из погибшего племени, истребленного эльфами. Имеет в рабстве недавно купленную эльфийку мага. Путешествует по мирам и истребляет и уничтожает всех похожих на ту расу, что уничтожило его племя. Однако так и не сумел найти тех, кто на самом деле это сделал. Монахи. Пара наемников, представителей разгромленного ордена или секты в одном из миров. Занимаются наемничеством ради неких личных целей, а обладают возможностью овеществлять свою веру в виде клинков. Кас 1. K-4-Z1. Пришелец из техногенного мира. Киборг управляет роем боевых дронов, что находятся у него на теле и заряжаются от него же. Ходит в большом и просторном балахоне, за которым скрываются дроны, что сидят прямо на его теле. Попал в другие миры через сбоящий портал, куда в его мире был сброшен за некие преступления. Иногда глючит и считает, что все кругом — это его посмертие. Мах. Коришар. Драконит из одной из магических академий, изгнанный за запрещенные эксперименты. Из-за этого так и не получил диплома, однако достаточно силен в магическом плане. Одержим местью и жаждет вернуться и сжечь Академию. Готов на все, чтобы заполучить как можно больше силы и знаний. Июль 2020 года, октябрь 2021. Читал Долинский Денис.